Глава вторая. Внимание! Невозможно отправить сообщение пользователю главной. С подробной информацией вы можете ознакомиться в истории системных сообщений. Какая-то ерунда. Итак, что тут? Логи, логи. Внимание! Вы лишены статуса жителя поселения «Надежда». Автоматически вы снимаетесь со всех занимаемых должностей. Внимание! Ваша привязка в поселковом репликаторе аннулирована. Внимание! Вы объявлены персоной нон-грата в поселении «Надежда», поэтому не можете находиться на данной территории. В случае попыток проникновения вам присваивается статус «враг». По всем вопросам обращайтесь в администрацию. Внимание! Вы добавлены в игнор-лист всех представителей администрации поселения «Надежда». Вот сука, ни позже, ни раньше. И вроде бы никаких видимых причин не имелось, как для подобных жестких действий, так и для проведения следственных мероприятий. Ага-ага, Сан Саныча вместе с сотрудниками вывел из строя, парализовав деятельность научного отдела. И теперь удерживал у себя с неизвестной целью под разработанной ими же химией. Это не причина? Еще какая. Но один черт, нужно разбираться. Но как? Если даже связь со всей верхушкой, той самой частью, которая принимала подобные решения, невозможно связаться. Ошибка? Вряд ли. Запустим пробный шар, посмотрим на следующие действия, теперь невероятного, а настоящего противника. Отбил заместителю. «Посылай их лесом, без меня пусть даже не суются, и отпиши о результате». В ответ короткое. «Ок, принял». Так. В истории ни одного сообщения, что кто-то лишил меня статуса главы клана. Соответственно, имелись какие-то ограничения, которые не мог преодолеть даже Добрынин, несмотря на то, что он обладал практически безграничной властью в «Надежде», где располагался клановый квартал. Выходило, присвоив такой статус нашей территории, главный автоматически ограничил собственную власть. Ведь если бы рамок не имелось, то вряд ли бы досмотровая группа вынуждена была предупреждать, просить, а по сути идти на поклон к тому же Сане. Но как факт пленения интеллектуальной элиты стал достоянием общественности? Только он мог как-то объяснить происходящее, больше вроде бы ничего такого из того, что напрямую указывало о моей враждебности, не имелось. Кто-то проговорился? Да. Кандидатов на роль Иуды по пальцам одной руки пересчитать, а если присмотреться, то ни одного. Саня? В нем уверен, как в самом себе. Может и зря, но парень не давал ни одного повода думать иначе. Тем более, а об этом говорило абсолютно все, занимался тот деятельностью, о которой мечтал всю жизнь, и никто над душой не стоял. Горел на работе, мечтая о сутках в 48 часов. Но он не раз и не два сетовал, что я мало уделяю времени организационной деятельности, пустив дела на самотек. Кстати, упрек справедливый. Не в нем ли причина возможного перехода на сторону потенциального врага? Захотелось самому стать капитаном и порулить кланом? Цель благая – сделать как нужно, а не спустя рукава. Ерунда это. Он и так, в общем-то, главой и являлся. По крайней мере, все условно относящееся к мирной деятельности было зоной его ответственности. Даже аргумент, что заму не терпелось пустить кровушку инопланетным ублюдкам, а мы пока особо в этом не преуспели, был ничтожен. Саню умом не обидели, и тот не хуже меня, если не лучше, учитывая, что именно он фактически занимался хозяйственной деятельностью, понимал и осознавал ничтожность наших сил перед захватчиками. И техносы, и бионики опережали по развитию человечества на момент вторжения на тысячелетия. И только проект возрождения способностей, подаренные системой, как-то уравнивали наши шансы, давая возможность сдохнуть не сразу, а от души предварительно побарахтавшись. Кроме всего, это я перехватил у мертвецов Красномордова. И будь он предателем, зачем сейчас сигнализировал? То-то отпадает. Анна. Она узнала о предстоящей операции практически перед нашим выходом И трудно вообразить, какими посулами смог бы соблазнить главный инопланетянку. Ее верность мне зиждилась отнюдь не на девичьей влюбленности, а на традициях, законах и уложениях расы биоников. Если первую можно отлично сыграть, и даже пример с ее земной тезкой, бывшей моей девушкой, довольно показателен и поучителен, то предательство интересов семьи было деянием недопустимым, неприемлемым, позорным и карающимся очень и очень мучительной смертью, где последнее воспринималось как высшее благо. В нашей семье, Тхасти, имелось всего два человека – Яда Анна и целая плеяда духов предков, обитающих в Аргасте. От них невозможно было скрыть ничего, поэтому после такого низменного поступка выход в иной план бытия закончился бы точно так же, как и в объективной реальности – страшной гибелью. Мне подобное казалось суеверием, но сама девушка верила в это, как в непреложную истину. Это было ее догмой, поэтому минус еще один кандидат. Хикари? С ней как в статусе ВК, все сложно. И не потому, что она вроде бы отчаянно боролась за мое внимание и даже была готова примерить роль младшей жены. Типа втрескалась с первого взгляда, да так есть не могла. Задницы вертела постоянно, чулочки, бретельки и прочая женская военная и охотничья хитрость. Тут ведь рядом такой красавец. Ален Делон, мля. Ну-ну. Может быть, это паранойя, но цинизм я холил и лелеял, а не растекался мороженым по асфальту в жаркий день при виде улыбок, подмигиваний и прочих ужимок, показывающих проявление глубоких чувств. «Спасибо тебе, Аннушка». Такое поменявшееся отношение приводило к поиску более разумных причин поступков людей, чем любовь. Это осязаемая величина, это сила. Кинофильм «Интерстеллар», 2014. И подозревал анимешку всего лишь в шпионаже в пользу Токио. Сегодняшние люто-тараканы псевдолиберального толка только укрепили в мыслях. С пути «не убей» она таки не свернула. Да, речи ее были жаркие, показывающие готовность рвать на части ради клана, но на деле отдавать все при малейшей вероятности решить дело миром в надежде, что злые дядьки сразу подобреют. Ага-ага. И вот еще одна гирька на весы против пылких чувств. По-настоящему любимого человека не подозревают во всех грехах, за исключением сцен ревности. Здесь речи о них не шло. Вспомнилась и небольшая сценка, разыгранная в кафе местного аналога японской столицы. Тогда она насторожила, а в дальнейшем только укрепляла в подозрениях о попытке внедрения. Именно она послужила пропуском девушки в кандидаты на принятие в клан. Почему сразу ее не накормил правдорубом? По той же причине, по какой и Саныча. Вдруг я ошибался. Тогда выстроить нормальные отношения вряд ли получилось бы, как и не убирал, дабы хотел сливать через нее дезинформацию, как и использовать в других начинаниях. Впрочем, до разговора с Луаной на арене мне до всех этих игрищ было столько же дела, сколько до протуберанцев на солнце. Теоретизировал только. Главная цель – избавиться от поводка, и все. Настолько зажегся, что почти не обращал внимания на остальное. Вот и приходилось теперь расхлебывать. Хотя и в гипотетическом первом варианте с любовью, и во втором с игрой в матухари, и в третьем – преследование собственных даже шкурных интересов, стучать на меня администрации Хикари не только не имело смысла, но и ставила под угрозу любые миссии из перечисленных. Поэтому и японку минусуем. Выходило, не имелось предателей? Сан Саныч, вот с кем будет трудно разговаривать, но об этом, как прекрасная Скарлетт О'Хара, подумаю завтра. Хотя, какое трудно. На 99% имелась уверенность, что именно Баскаков выступил причиной гибели моих людей. Хотя вон еще и Лонку надо будет поспрашать, как все произошло. Но чуть позже. Сейчас имелись вещи и важнее. А может, в администрации сопоставили факты? Обнаружить исчезновение главного научника достаточно просто. Длительное время не выходил на связь. Каким бы делом он ни занимался, но на прямой вызов того же Добрынина должен был ответить. Затем начали отслеживать путь, который вел на территорию моего клана, после чего наш герой так и нигде не появлялся. Будь все так, главный отписал бы мне какое-нибудь послание. Саныча не видел, куда он собирался. Да и Любимов при встрече вряд ли вел себя обычно. Или корень зла лежал в другой области. Например, в артефакте, который потребовался срочно, а на обмен не имелось ни средств, ни достойных вещей. Абсолютная ерунда. Особенно если учесть сложившееся взаимовыгодное сотрудничество с Добрыниным. Мог бы просто попросить подождать и все. Не первый раз. А ведь, может, именно здесь и крылась причина, и меня развел как щегла тот же Дарк, принудив вступить с ним в переписку, где я однозначно заявлял о передаче такого необходимого Надежде девайса. Просчитал, что я не пройду мимо такой легкой возможности грабежа его людей. Назначу встречу. Выходило, предводитель легиона преследовал всего лишь одну цель – насолить мне. А на возврат ему было плевать? Тем более мертвецы научились клепать артефакты самостоятельно. Сделать мою жизнь невыносимой. Чем не задача? Невозможность вернуться под защитный купол создавала предпосылки для легкой поимки. Дотянуться же обычными средствами пока товарищ не мог, поэтому сразу слил переписку главному. Мол, смотри, Киллхантер не гнушается со мной работать. Сложная постанова, но возможная. А у Дарка имелись мозги, еще и наркотики с бухлом бросил. Добрынина в последнее время обуяла паранойя. Везде ему мнились заговоры и интриги, направленные на смещение с руководящей должности. Отсюда следовал однозначный вывод, что существовали некие инструменты для выписывания пинка любому взорвавшемуся пиночету местного разлива. Вполне возможно, царь видел во мне конкурента, а еще подлого алчного типа, который, не гнушаясь, продаст мать родную за понюшку табака. И тут вот удача. Прилетело таки реальное подтверждение всех его худших мыслей. Станет ли такой человек рассуждать о возможной дезинформации? Может и станет. Но появлялась и возможность на вполне законных и очевидных для электората основаниях прибить нескольких зайцев одним выстрелом. Убирать занозу, пусть и принесшую немало пользы, но ставшую сейчас мешать. Добыть крутой артефакт абсолютно бесплатно. И еще реквизировав огромное количество имущества и ресурсов до кучи. Квартальные здания раздать, клан разогнать или поставить во главе марионетку. Да, все мысли из разряда гадания на кофейной гуще. А версии, не зная подоплеки, сводились к простому занятию – натягивать сову на глобус. И последняя была хоть и одной из, но самой реалистичной на данном этапе. Больше всего хотелось добраться сейчас до Добрынина и по почкам ему, по почкам. Все эти мысли пронеслись в какие-то мгновения как-то параллельно за обдумыванием ответа Сани и другими важнейшими вопросами на текущий момент. Например, а что могут сделать нам представители администрации? Какие последуют санкции в случае невыполнения требований? Что предполагал в текущих реалиях сам термин «обыск»? Хотя, согласно логике, в любом случае для его осуществления необходимо было ищущей стороне предоставить хотя бы частичный доступ как к клановым строениям, так и к индивидуальному жилью, плюс ко всем хранилищам. На все вопросы я получил ответ в следующем сообщении от Сани. «Шеф, сделал все, как ты и сказал. Осипов, гнида, усмехнулся только. Все они покинули территорию клана, а затем Добрынин поместил ее под какой-то энергетический купол. Не войти, не выйти. Еще пришла миссага о временном изменении точки репликации на поселковую для тех, кто был привязан к клановой. Последняя находится вне зоны доступа. Все виды связи, кроме системных, не поддерживаются. Блокировка будет продолжаться до тех самых пор, пока мы не предоставим полный доступ ко всем нашим зданиям Баскакову или Осипову. Все контракты, заключенные с администрацией, с научным и другими отделами, аннулируются. На территории Надежды для любого представителя Молота запрещена и не может быть осуществлена никакая деятельность. Все члены клана, пока числятся в нашем сообществе, будут содержаться в специальном изолированном месте, где им будет предоставлена пища и кров. По всем площадям врезали. Я думал, они по душу Саныча явились, но про него даже не заикались. Есть лазейка через речной форпост, пока он находится не под контролем, проверил. Только он еще не развернулся. Но думаю, это приберечь совсем на крайний случай, иначе обнаружат и также заблочат. Да, быстро накидал. Хорошо, все понял. Пока следи за обстановкой и оперативно докладывай об изменениях. Будь на связи, чуть позже отпишу. Саныча, предателей и Техноса не сдавай, и о них не заикайся. Это будет нашим хоть каким-то козырем. И ответное «ок». «Что-то случилось?» Слабым и одновременно обеспокоенным голосом спросила Илонка, выводя меня из прострации. «Я пить хочу». «Черт, с такими подачами совсем забыл и где находился», как и о вытащенной из подвала девушке, как и об обещании. Да, случилось. Скрывать эту информацию не видел смысла. Все равно она станет достоянием общественности. Сейчас еще немного потерпи, потом и напьешься, и расскажу о случившемся. Да и ты о своих мытарствах поведаешь. Ближайшее пятиэтажное здание в качестве временного укрытия было ничем не хуже и не лучше других. Вскрыв квартиру на третьем этаже, где я оставил девушку с двумя полуторалитровыми бутылками чистой воды и несколькими бутербродами, сам принялся подготавливать пути отхода, действовал уже на автомате. Может, они и не понадобятся, как и тотальное минирование окружающей среды, но чувствовал себя увереннее. Одновременно связался с Хикари. «Где вы находитесь?» «Все хорошо, действуем по плану, скоро будем в Надежде». Но Сергей со служивцем остались возле Гнилого озера на всякий случай. От любимого им поступил новый приказ, подберут потом. Предлагали и нам подождать спецназовцев, но я действовала, как ты сказал. Выступили сразу. Последовал ответ буквально через полминуты. Ни в коем случае в поселок не заходить, в его пределах не появляться. Найдите укромное место, координаты пришлешь. Обстановку поясню позже. «Все очень серьезно. Проследи за тем, чтобы никто из группы не связывался со сторонними лицами, кроме меня или Сани. Это важно. И еще, ты молодец, все сделала правильно». Выдал указание, напоследок похвалив девушку. Хотя лучше было бы им остаться со спецназом, и спящих легионеров на себе не пришлось бы волочь. Тут же последовал довольно непростой вопрос. «Кто-нибудь выжил?» «Еще не знаю, но надеюсь. И ты надейся». Соврал и не испытал при этом никаких угрызений совести. «Почему поступил так? Если б я знал. Однако чувство, что все сделал правильно и как нужно, обуяло, захватило с головой. И ведь подобные эмоциональные проявления тоже приходилось учитывать. Чертовы характеристики. Непонятно, когда они срабатывали и вообще их роль». Так и сумасшедшим стать расплюнуть, гадая. Система за твоими поступками стоит, или они являются плодом твоих мыслей и текущей ситуации. Написал Анне через минуту. «Ты в порядке? Как дела, родная?» «Все хорошо, мой Агот. Это ты сказал Хикари, чтобы пока в Надежду не возвращались и ни с кем не связывались, кроме тебя и Саши? Она создала группу через систему и взяла всех, кроме меня, под родительский контроль. Все через нее идет». Тут же, будто только ждала вопроса, ответила моя жена. До сих пор последнее словосочетание ухо резало, непривычно. «Такийка действительно красава. А я ведь не знал даже о такой возможности взаимодействия между членами одного отряда. Хотя, а что мне известно? Ничем не интересовался особо, ни во что не вникал. Минус с занесением». «Да, это я приказал, так нужно. Обо всех действиях, как и изменениях в планах, сообщаю незамедлительно. Это важно». «Хорошо». Затем чуть лирики, на которую особо не заморачивался, не до того. «Да, девушка мне нравилась и очень, но всему свое время». И, наконец-то, прощальные целовашки, пока-пока, смайликов только не хватало. Случилось это в тот момент, когда я уже хотел обрывать связь, так как возникла еще одна идея. Для реализации требовался мессенджер. «Саня, всем нашим, кто находится вне поселения, сообщи, какие им грозят последствия в случае появления в Надежде. Пусть перекинут тебе координаты, если решат оставаться вне купола до прояснения ситуации. Она будет ясна в любом случае. Ты затем переправишь их мне. И имена лидеров, чтобы я с ними связался. Может быть, и соберу всех, или самостоятельно пересидят неприятности». Еще раз помянул по матушке собственную беспечность. Времени прошло с момента создания клана уйма, учитывая скорость происходящих событий и возможного развития, как и роста. А ВОЗ поныне там. Не продумано ничего. Навскидку, даже запасная база не создана. Ею в какой-то мере мог выступить жилой модуль недалеко от японцев, который хотел презентовать казакам. Но об его местоположении знали многие. Но главное, не имелось репликатора. А Стелла? Там, где возрождались сектанты? Не проверил работоспособность после боя. Да и до Токио далековато. Решился и отписал любимому, переслав сообщение о моей блокировке. Закончил все вопросом. Не в курсе, что за хренотень? Тьфу ты, только потом дошло, что глава спецназа входил, как никто другой, в администрацию. Но, к удивлению, письмо вроде бы улетело по адресу. По крайней мере, система ничего больше не сообщала. А еще больше вопросов возникло после того, как через пару минут пришло. «Сам ничего не понимаю. Смотри, что отписали мне». И абсолютно идентичные логи. Один в один. Дальнейшее только подтвердило чей-то коварный и крайне злой умысел. «Удивительно другое. Бойцам подобное не приходило. Более того, Серега и Леший, оставшись на месте нашей сегодняшней встречи, попали под удар ПЛФ-ки 211-й и нормально возродились в Надежде. Отписались уже. За пару минут до поражения ракетой со мной связался Баскаков. Говорил, что бандиты должны появиться с минуты на минуту. Уточнял мое текущее местоположение. Я ответил, что на месте, указал координаты ближайшей к аномалии девятиэтажки, где и засели мои бойцы. Тот призвал к повышенной боевой готовности. Вроде бы все нормально, рабочий момент. И тут прилетел подарочек. Самое удивительное в другом. Он был из Надежды, учитывая оповещение, которое получили бойцы за 20 секунд до удара. А бан мне выписали за 10 секунд до Армагеца. Время сравнил. При этом точка возрождения у всех одна – Надеждинский репликатор. Нехорошие у меня мысли. Был бы на месте, там и остался окончательно». Я вновь просмотрел историю. В игнор-лист добавили киллхантера за 7 секунд до нанесения удара. О чем и сказал, задавая вопрос. «ПЛФ-211, что это такое? Какой у нее радиус действия?» «Один раз в трое суток любое поселение может нанести удар по удаленным целям двумя ракетами ПЛФ-211 тактического назначения. Всегда всего только пара хранится где-то в шахтах. По крайней мере, в Надежде дела обстоят так. Вполне возможно, их количество и время производства зависит от уровня поселения. Про ТТХ точно не скажу, никто четко и ясно не доводил. Единственное, максимальный радиус действия 50 километров. Диаметр зоны поражения 211 метров, при наличии в ней дружественных объектов им приходит уведомление о нанесении удара и скидывается наиболее короткий маршрут, чтобы из-под него уйти. Шкунция вроде бы мощная, но тот же купол с защитой свыше 10 тысяч единиц СНР, не знаю, что это означает по факту, могу только сравнивать порядки чисел, не может пробить, но уменьшает общую защиту на 10-15%. В результате воевать таким образом с тем же Тихим невозможно. Пока новые ракеты создадутся, враги уже восстановят показатели защитного поля до максимальных значений.

как и несоотносимые возможности, средства и ресурсы. И следовало признать горькую истину. Эту партию я проиграл вчистую, даже не садясь за шахматную доску. Более того, и не подозревал, что оказался за еще одним столом, а противников гораздо больше, нежели предполагалось во время составления самых пессимистичных прогнозов. Хотя в достижение можно с вероятностью процентов 80 внести начавшуюся суету врага, из-за которой он начал вскрываться, выходить из тени. Ведь одна из его задач – мое исчезновение с подконтрольной, пусть и условно, но его территории. Почему? Думаю, и на это прольется вскоре свет. Или никогда не прольется. Но в любом случае поговорка «чем раньше, тем лучше» здесь работала. Еще одна хорошая весть. Ситуация с Хикари прояснилась полностью, и стало понятно, кто есть кто. Однако следовало понимать, что все только начиналось, и такийцы вряд ли оставят свои попытки внедрения, по крайней мере на данном этапе. Зачем им это? Ответ довольно прост. Вон он, напротив. Анна, поймав мой внимательный взгляд, молчавшая и не мешавшая мне думать, истолковала его по-своему. «Сергей, я голодная, давай поедим». Простыми фразами она окончательно перебила стройные и кривые ряды мысленных конструкций. «И что нас остановит? Вот-вот». Вокруг пока все тихо. Обстановка привычная и типичная. Находились мы в 2 километрах от места встречи с японцами. Я решил убраться подальше, теперь четко осознавая возможность внезапного ракетного удара. Так в сердцах могли и PLF-211 запустить. Их же поселение не входило в дружественные или родные, поэтому никто не предупредил бы ни о времени подлета, ни о нахождении в зоне поражения. Вот еще плюс. Сегодняшний день принес очень и очень много знаний, которые не являлись достоянием широкой общественности. Как писал Пушкин, «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух». Минусы их хватало. Но самый главный и основной – твари убили моих людей. И неважно, знал я их или не знал, были они мне друзья или нет, дело не в этом, а в другом. Шакалы посмели. И мстить или нет, тут вопрос даже не стоял. Выясню, кто был с Баскаковым. И надо добраться до Алексеева, Добрыниной и Фролова. Сразу надо было первому и последнему мозголом колоть. Еще тогда. Сбежали, суки. Только как? Но в любом случае, они инициаторы этого бардака. Да. Ладно, это потом. Нечего себя просто так накручивать. Мне нужен ясный мозг, не затуманенный яростью и злобой из тех, что называли лютой. Заняли мы с женой 3-комнатную квартиру на 4-м этаже. Я предварительно, в лучших традициях, заминировал все подступы, подготовил 2 пути тактического отступления, под каким подразумевалось бегство «Вульгарис». И, конечно, обеспечил круговой обзор с помощью разведчика и картографа-анализатора. Все эти действия совершались практически на автомате. Сейчас мы находились в зале, где нашелся и диван, и кресло, и столик. За ним и расположились. Протянул свертки с едой девушки, достав их из инвентаря. Нет, пространственный карман в качестве хранения продуктов – вещь просто незаменимая, уникальная. Все в таком же виде и состоянии, как и в момент перемещения в иную реальность или еще куда-то. Квартира Воланда, блин. Когда начинал задумываться об этих вывертах с пространством, временем и материей, ум заходил за разум. Но в данный момент волновало иное. Пирожки с мясом и повидлом, обжигающие горячие, будто только что из духовки. Хлеб, как из печи, с хрустящей золотистой корочкой, в которую тут же хотелось вцепиться зубами, оторвать. Сочные отбивные, словно минуту назад их сняли со скворчащей сковороды. На гарнир плов прямо в жаровне. Еще добавил копченое сало рогабана. Белоснежное с широкими темно-красными прожилками и бутерброды. Поставил рядом с диваном два больших термоса с кофе на 3 литра, а с чаем на 5. Вроде бы все. Напоследок извлек посуду. Девушка тоже не осталась в стороне. На столе появилось блюдо с незнакомыми фруктами, уже выращенными ее руками, какие-то лепешки. Кувшин с самым распространенным напитком биоников, по вкусу чем-то напоминающий чай, но чуть более терпкий, с примесью множества неизвестных ароматов. Бодрил он тоже здорово, как настоящий крепкий кофе, при этом употреблялся охлажденным. Экзотика экзотикой, но мне наш земной, при этом самый обычный, черный байховый крепкий, почти купец, заходил гораздо лучше. Да и нравится стало чего-то больше всего остального питья, ведь до участия в проекте «Возрождение» предпочитал обычный растворимый кофе. При этом на дух не переносил натуральный, вареный. Поел я быстро, тем более не так давно перекусывал. Вновь задумался. Девушка, если принимать во внимание предстоящие задачи, пусть для кого-то это звучало и дико, но для меня являлась обузой. Да, боевая подруга доказала во время путешествия в Моун ее матери, что она может многое и за себя постоять в том числе. Но тут требовалось иное. Совсем иное, к чему я все больше склонялся. Плюс постоянно буду отвлекаться на нее, даже неосознанно оберегая и защищая, соответственно, можно на планах ставить крест. Был бы Любимов где-нибудь неподалеку, отвел бы к ним. Тоже как вариант. Еще один минус ужины. Параметры маскировки довольно посредственные, не чета моим. И если ее отправят на респ, то она должна была возродиться в поселковом репликаторе. Вот тоже думал о крутости собственного положения. Квартал, квартал. Оказалось, сам себя в ловушку загнал. И своих людей. Бац, и будто банкой муравьев на столе накрыли. Надо было по-другому поступать, что, собственно, и предстояло сделать. Потому что пока возникала одна мысль относительно подобных общественных строений на отдаленное будущее, так сказать. Во-первых, необходимо было добывать клановый репликатор и размещать его где-то в укромном месте. Однако, чтобы поблизости находился источник ресурсов для развития. Поднимать главное здание до такого уровня, когда даже совместная атака с 6 ракетами PFL-211 не причинило бы вреда, а лучше 12-ю. Так как, учитывая скоротечный факт вливания москвичей в общую когорту неизвестных отцов, вполне возможно, подобная ситуация возникнет и с другими независимыми анклавами. В больших поселениях держать только представительства для взаимодействия, торговли и доступа к близлежащим ресурсам. Все производство – вся наука и другое важное только на закрытой территории клана. Как вариант, еще необходимо подготовить схроны и тайники, безопасные места на всякий непредвиденный случай. При этом как-то умудряться развиваться. Цель из целей, задача из задач. Во-вторых, требовалось полностью разобраться с функциями, правами и возможностями глав поселений. Единственная пока точно известная величина, что руководитель не мог покинуть подконтрольную территорию. Она, конечно, росла, но, как по мне, такие ограничения не сводили на нет все даваемые системой привилегии. Кроме всего прочего, кабинетная работа не для меня. Не быть мне мэром. С другой стороны, можно как-то добыть поселковый репликатор, поставить коменданта, который будет полностью подконтрольным, и делать то, что необходимо в рамках стоящих перед кланом целей и задач. Но вопрос, как это осуществить, и как сделать так, чтобы практически неснимаемый, бессмертный товарищ подчинялся и не взбрыкнул. А еще? Вопрос уникальных строений, которые не получить просто в рамках проекта. Например... «Анна, а ты можешь переместить свой Моун в другое место, если потребуется?» «Зачем гадать, когда источник ответов рядом?» «Наш Моун», Поправила таз набитым ртом и даже обличающе в меня пирожком с повидлом ткнула. Мол, не говори ереси, и твердо повторила, нагнув голову, чуть набычившись. «Наш». «Наш так наш», — не стал спорить я. Со многими женщинами это просто бесполезно, а сама беседа в процессе переводилась обычно в русло этого несущественного, которое вдруг оказывалось самым важным на Земле в данный момент. Истинная же причина забывалась или попросту терялось время. «Так можешь или нет?» «Пока нет», — мотнула та отрицательно головой. «Только через 34 дня, когда он полностью сформируется, а затем в 3 месяца раз. Но сама туда переместиться могу. Единожды». Сделав в середине слова продолжительную паузу, беззвучно пошевелила губами, видимо, вспоминая слово, победно закончила. Все время забывал, учитывая, как быстро научилась нашей речи, что разговаривал с представителем не просто другой языковой группы или даже цивилизации, но планеты. В сутки. И только туда, обратно нет. Стоп. Даже руку в восстанавливающем жесте поднял, а девушка замолчала, недоуменно смотря. «Ты в любой момент можешь переместиться в свой Моон?» «В наш Моон!» Она опять от чего-то заострила внимание на факте собственности. Скорее всего, что-то есть в их культуре, связанное с этим. Но черт с ним, она хотела было поспорить дальше, но, видимо, что-то в моих глазах ее остановило, поспешила ответить внятно. «Да, могу», — сказала же, — чуть ворчливо произнесла та. «И ты можешь, но не сразу». А только тогда, когда он полностью сформируется и признает тебя после обряда слияния и станет твоей частью. «Так почему ты сразу туда не переместилась, когда напала Хикари?» «Вот ведь, не мать угнуться бы в сердцах. Конечно, все закончилось хорошо, относительно хорошо». Помрачнел, вспомнив про трупы своих людей. «Тебя ждала». И взгляд такой, как у врача, который срочно хотел померить температуру. «Что тут скажешь? Дура?» «А она поймет. В том-то и дело. Как же сложно не отдавать просто приказы, добиваясь силой и давя авторитетом их выполнения, или допрашивать под правдорубом, превращая жертву в безвольную куклу, или, в крайнем случае, убивать, отправляя несогласных на респ. Но объяснять, убеждать... чтобы сами прониклись важностью своих слов, уговаривать, доказывать собственную правоту. Добавим к процессу и то, что это необходимо было сделать с тем, кто в принципе мог не воспринимать твои сентенции, и чью психологию реакции на тот или иной фактор ты не мог предсказать, просчитать, ибо они могли быть совершенно иными, что происходило в силу абсолютной, насколько такая могла существовать в мире у гуманоидов, разницы культур, менталитетов, развития и прочих сопутствующих факторов. Речь шла даже не о священных коровах индусов, не про неприятие свинины мусульманами, а о категориях гораздо более глубоких и больших. Усмехнулся горько, вспомнив пылкую речь анимешки. «Они не понимали». «Ясно», — только утвердительно кивнул. «Информация из стратегических. Плевать на ее тараканы в голове, но прямой приказ на эвакуацию она выполнит. И только это главное. Остальное — лирика». Черная фантазия моментально включалась, захотелось вдруг на месте надежды, логово Дарка и Новой Москвы увидеть купели. Вот они обрадовались бы. И вопрос такой тут, учитывая, что эта гадость сразу и окончательно убивала любого участника проекта Возрождения, о чем свидетельствовал мешок с ESK в инвентаре. Можно ли так прищучить главного? Существовала ли возможность протащить такую дрянь в поселение, а потом туда Добрынина и его клику сунуть? «Омыть и окрестить». Инопланетянка пила чай молча, видя, что я нечто осмысливаю. Задал вопрос. «Знаешь, что такое купель SG-26?» «Конечно», — та чуть подумала, продолжила, также беспечно жуя. Девчонка она еще совсем. Улыбнулась, красавица моя. «Это...» — покрутила бутербродом в воздухе. «Как ваши синтезаторы?» Не стал говорить, что синтезаторы отнюдь не наши. «Только она производит боевые единицы для борьбы с врагами, теми же техносами и другими разумными. Неразумными тоже, а также с теми, кто не принадлежит купели, если она не находится под контролем представителя высших. Остается беспризорной. Такое случается часто. Те воюют не только с другими, но и постоянно между собой сражаются в Аргасте. Еще что знаю. Это саморазвивающийся биологический механизм, который сам себя способен обеспечивать всем необходимым. Бороться с ними очень сложно. Очень. Одна из самых трудных задач для Стаунтас. Мама могла...» Погрустнела девушка, чуть помолчав, продолжила. «Они поглощают все, от энергии до разных ресурсов, аккумулируют и растут, закладывают в свои... дети больше. Чем сильнее купель, тем сильнее ее создание и обладают большими возможностями. Еще у нее есть псевдоразум, часто подманивает в зону действия псиполя разных существ и автономные механизмы, которые затем поглощает. Или их подручные захватывают и бросают. Они могут перемещаться в пространстве один раз в 30 календарных дней до...» Подняла она вверх глаза, видимо, считая или переводя единицы их длины в наши. 10 километров в любую сторону. «А как их уничтожить?» «Я пока не знаю», — отрицательно помотала головой с чуть виноватым выражением на лице. «Их еще не изучать в полной мере. Мама говорила, рано. Держаться даже нам необходимо от них подальше. Они атакуют мозги, заставляют делать». «Хорошо», — сказал, хотя в целом ничего хорошего в таком факте не имелось. «Похоже, пережила SG-26 ракетный удар и стала сильнее. Как пить дать пережила? Страшная штука. Черная дыра из фильмов ужасов». «Полей мне, пожалуйста», – попросила Анна, закончив с едой, протягивая полуторалитровую бутылку с водой. Мы зашли в ванную комнату, где над раковиной девушка тщательно умылась, вытерлась появившимися в руках салфетками, а затем неожиданно повисла у меня на шее, полезла целоваться. «Не время», – сурово попытался оборвать эти игрища. «Эх, не навалилось бы все так и сразу, только за... я же не железный». «Делу время, потехе час», – познакомил с народным фольклором спутницу. «Это не потеха», – отрицательно замотала головой та. «Мы будем делать детей. Я в Аргасте видела. Потеха потом». Что ж, впереди предстояло возможное долгое расставание, да и нравилась она мне, если не сказать больше. Но после предательства бывшей подруги старался громких слов не только не произносить, но и даже не думать о таких высоких категориях. Обстановка за пределами квартиры не поменялась. В случае обнаружения разумных или боевой техники, мои шпионы оповестили бы. Полное облачение в нано-броню занимало долю секунды. Поэтому можно немного и расслабиться, а то скоро кусаться начну. Так что каюсь, грешен. Хотя, что ни говори, сам процесс делания детей приятен. И мозги начинают прочищаться, меньше злобы на окружающий продажный мир. Не зря Бог создал женщину. Эх, провести бы со своей женой неделю, а лучше две. Только я и она. И чтобы ни одна сука не беспокоила. Налил кружку чая и закурил, усаживаясь на диван. Девушке запах не нравился, поэтому она постаралась отодвинуться как можно дальше. «Потерпит. А мне надо все взвесить, оценить риски». Вновь задумался. «В принципе, если Саня останется верен, ничего страшного не произойдет. А получится как раз даже наоборот. В жилу все, в струю. И сами того не осознавая, враги сделают меня еще сильнее. Вот только одно необходимо узнать». «Сколько тебе потребуется времени, чтобы вырастить Сана Стара?» спросил у разомлевшей и довольно улыбающейся Анны. «Если в штатном режиме, то около недели-полутора. Если перебросить все ресурсы, а также увеличить энергопотребление вдвое, то от одних суток максимум до трех», – сразу отозвалась та. «Но зависит от закладываемых в животное параметров. Чем их больше, чем они мощнее, тем больше времени», – ответила та последовательно, чем-то напомнив примерную школьницу. «Но потом целую декаду будет невозможно ничего производить». «Последнее можно и пережить, не критично. Котов типа раунды по поселению ушлялось уже достаточно, как и собак на вроде Саниного пса. Да и не стоило тратить на них ресурсы, не заслужили». «Так, слушай мой приказ, и как мужа, и как главы клана. Сейчас перемещаешься в Моун и сразу начинаешь производство зверя. Максимальный упор на незаметность. Берешь из своих запа... наших!» Как-то зло перебила та меня. «Хорошо, берешь из наших запасников самые лучшие навыки, все самое лучшее. Посмотри, что имеется в клановом хранилище и в моем. Полный доступ у тебя будет. Еще Саня находится в моем модуле, предупрежу его». «Но я хотела с тобой помогать», – обиженно протянула та. «Вот именно, ты мне и поможешь», – как можно более спокойным голосом, но стараясь говорить твердо, не сбиваясь на привычную жесткость и жестокость, сказал я. «Это самое сейчас важное. От тебя, от твоих действий зависит успех или неудача всей моей миссии, моей жизни и жизни нашей семьи, нашего клана. Кто это сделает, кроме тебя? Кто еще сможет вырастить Саана Стара, который нужен был еще вчера? Или ты не моя жена?» И не давая вставить ничего, порывисто и возмущенно пытающийся что-то сказать девушке закончил. «И это приказ. Далее. Во время моего отсутствия с территории Моуна не выходишь, как бы ни хотелось. Это тоже приказ. Допускаешь в него только проверенных людей, с кем ты хорошо знакома, кто не предаст. Например, Саню или Аюми, которая умерла за тебя. Представителям поселка не помогаешь в развитии от слова совсем. Не консультируешь их. Пусть это будет даже Сан Саныч. Начинаешь выращивать для себя боевое животное, желательно тоже Саана Стара». «Нет, его так вырастить невозможно, только зародыш. Требуется или добыть, или убить владельца, но вырастить его нельзя. И еще, мне нельзя его иметь, владеть им. Унистаунтас, если увидит, то сразу вызовут варгаст, а я маленькая, мало еще чего могу. И, Сергей, это и тебе грозит. Пока не сформируется крост, постарайся избегать таких встреч. Я знаю, что ты победишь их всех. Ты у меня самый сильный». Мне бы еще такую уверенность и категоричность, что прозвучало в ее голосе. «Но лучше подожди. С ним легче. А Саана Стара я сделаю тебе самого лучшего. Самого-самого. Ты мне веришь, что я мочь?» «Верю». Даже кивнул энергично, показывая, насколько верю. Не стал поправлять некоторые окончания. Она уже сейчас говорила на русском лучше многих носителей языка. Поэтому дальше больше научится. Вот я даже трех слов на том же бионическом не знал. Единственное, что было известно, у них существовало три языка. Язык высших, низших и общий. Если, конечно, ничего не напутал и понял все правильно из речи Анны. И вот тоже разница культур и воспитания. Она четко понимала, что битва на их аналоге арены приводит к окончательной смерти. Но никаких соплей на вроде «можно решить миром», «да лучше не надо», «не надо», «постарайся избежать». Нет, ты всех порвешь, и точка. И мне это нравилось. «Вот еще, забери все с собой. Мне они не нужны, а место в инвентаре занимают. Если что-то требуется самой, выбирай или все себе бери». Вывалил перед ней гору индивидуального оружия на стол, за которым обедали. К куче колюще-режущего, метающего, она бросилась с радостным воскликом, только не пищала от восторга. «Все-все, что хочу?» – подняла просящие глаза, а взгляд как у щенка. «Конечно». Не смог сдержать улыбки. Эмоции девушки настолько яркие, что купался в ее настоящей радости, а про себя думал: «О, времена, о, нравы!» Как будто букет дорогих цветов подарил в старом мире. Надо будет как-нибудь сподобиться. Вот решу все проблемы, наплюю на все и всех, возведу на берегу ее озера баню под сенью древа, и на неделю абонент находится вне зоны действия сети. Ладно, собирай все, дома выберешь или заберешь. Впрочем, из нашего кланового хранилища тоже можешь взять то, что тебе понравится. Девушка только не запрыгала на месте. Я же думал, как и чем буду с ней рассчитываться за Саанастара. С другой стороны, руки есть, ноги есть, голова на месте. Найду или добуду ресурсы и все, что она израсходует. Горячее дыхание, затем такой же поцелуй, и девушка растворилась в воздухе. «Пока-пока, и пусть будет у вас всех все хорошо». Мерцало непрочитанное входящее, писал Любимов. «Языков взяли, даже с избытком, и из охранников тоже. Допрашивали под правдорубом, зря только химию перевели, никто ничего не знает. Ни об изменениях в руководстве, ни о чем-то другом полезном и важном в нашей ситуации. Единственное, что удалось узнать, началась информационная кампания против тебя и меня. Так ты погряз в убийствах, пытках и других неописуемых зверствах, а я тебе потворствовал везде, используя служебные полномочия, поэтому руководство пытается нас остановить. Как-то урезонить. Больше всех проповедуют Осипов и его люди. Придворные и приворотные шестерки. Баскаков занимается своими делами. Отморозков гоняет. А новая броня у них, ух, теперь точно бандитизм не пройдет, с преступностью будет покончено, а потом и инопланетным захватчикам всем покажет небо совчинку. Дадим им люлей, короче, все остальные отделы работают штатно. Вот и все данные». «Ну-ну, точно, не пройдет бандитизм», – переслал командиру спецназа ультиматум от Баскакова. Ждал ответа пару минут, наконец пришло короткое. «Все интересней и интересней. Что делать будем? Давай ночью или ближе к ней встретимся, там все обсудим. Решу несколько важных вопросов и поговорим. Может быть, прояснится еще что-то, получится выяснить, кого в себя включает сообщество «Они». Ок, координаты скину, как определимся с местом». Ну что же, несколько действительно важных дел имелось. Встреча с казаками, передача тем доступа в жилой модуль, получение от них данных, снятых со шпионов. Отписал. Те откликнулись быстро, договорились о встрече через час-полтора неподалеку от Тихого. Попутно надо было заглянуть в гнездо черных крысанов. Квест никто не отменял. А дальше? И там планы имелись. Времени хватало. До ночи еще далеко, поэтому пора и мне, ровно как писал Баскаков, продемонстрировать силу, возможности, а также жесткость и дикость нрава. Ибо, как в той цитате, «если вас обвиняют незаслуженно, так заслужите». Не я это начал. Что же до невинных жертв? Возродятся. А вот мои люди уже нет. Эти по единичке статов всего потеряют. Значит, наберут. А тряпки мне не нужны, соберут потом. И пусть позади меня все горит. Впереди рыдает, боится и дрожит от ужаса.